Глава 30. Побег. Сам люк, гараж, машина. За местным схроном явно следили и держали его в рабочем состоянии. Как же охотники допустили кражу магических аккумуляторов? Непонятно. Последним вниз спустился Боб. Толстяк был сосредоточен на выполнении своей миссии и не высказывал никаких признаков страха. «Кто из арбалета лучше всего стреляет?» — спросил водила. Я без слов подошел к Владу и забрал у него оружие и несколько десятков болтов, припасенных внутри коттеджа. Нам сейчас не до споров. Не рассказывать же ему про многие десятилетия практики. «Отлично! Сядешь рядом со мной!» Ника помогла Пимену забраться в салон, после чего они с братом заняли свои места. «Как только откроешь ворот, сразу беги в машину!» — продолжил Боб. «Не жди, пока зомби начнут лезть внутрь! Зажмут нас внутри, никогда не выберемся!» «А арбалет мне зачем?» «Смотри!» — он положил руку на приборную панель и произнес. «Открыть люк!» Крыша над нами с водителем разошлась в стороны. «Если впереди появятся измененные, их надо будет устранять. Стрелять придется на ходу. Справишься?» «Справлюсь». Сказав это, я разместил болты на передней панели и положил арбалет на сиденье. Теперь надо открыть ворота. «Иван, ты готов?» «Да!» Послышался со второго этажа голос охотника. «Три, два, один!» Нажав на кнопку, запускающую механизм открытия, сразу же сделал несколько шагов в сторону машины. Но стоило воротам дернуться, как в образовавшейся прорези начали появляться обезображенные морды мертвецов. Быстро они среагировали, словно ждали от нас именно этих действий. Рефлексы сработали моментально. Я поудобнее перехватил копье и начал наносить быстрые и четкие удары. В таком положении зомби можно было убивать вечно. Одна проблема — ворота продолжали открываться, а значит, совсем скоро на меня навалятся толпой. «Андрей, в машину!» — послышался отчаянный крик Ники. И в этот же момент зомби повалили внутрь, а за стенами гаража прозвучало несколько мощных взрывов. Мертвецов разметало в стороны, а двоих так вообще швырнуло в мою сторону. «Твою же!» — я отбил ногой одну тушу, после чего проткнул голову второму зомби. «Чуть не укусили!» «В машину, мать твою!» — выргался Боб. «Ну, хоть не уехал без меня, уже хорошо». Я быстро занял свое место, перехватил поудобнее арбалет и сразу зарядил болт. На случай, если придется срочно стрелять. Невольно обратил внимание на то, как в этом мире управляют машинами. Никакого руля или педалей, только большая приборная панель, на которую Боб положил руки. Вокруг его ладоней тут же появилось синее свечение. «Поехали!» — ровным тоном произнес он, после чего резко двинул ладони вперед. Машина тут же откликнулась и дала по газам, по пути проехав по голове недобитого зомби. А когда мы оказались снаружи, Боб притормозил и жестом мне показал на мерцающего, который рывками мчался в нашу сторону. Я высунулся из люка и начал целиться. Эта сволочь двигалась дерганно, из стороны в сторону, так что единственный шанс попасть по нему — это дать с собой сблизиться. Ну или предугадать, в какую сторону он прыгнет в следующий раз. Рискнуть или нет? Рискнуть. Повернувшись в полоборота вправо, приложил щеку к гребню приклада и выровнял дыхание. Прыжок влево, потом по диагонали, снова влево и... выстрел. Ошибаюсь, всего на пару сантиметров. Болт царапает мерцающего по макушке и отправляется в дальнейший полет. Черт! Быстро подхватываю еще один снаряд, помещая его в паз и готовлюсь к стрельбе. В этот же момент что-то спрыгивает на крышу машины. Быстро оборачиваюсь. Это Иван. Тьфу, блин, чуть не выстрелил. Охотник создал вокруг себя вереницу черных фаерболов и начал запускать их в толпу, один за другим. В последний момент вспоминаю про мерцающего. Успеваю развернуться и выстрелить ровно в открывшуюся пасть. Минус еще один измененный. Тем временем Иван спрыгнул на землю и каким-то образом уместился на заднем сиденье. «Газу, газу, газу!» Машина взревела, а следом рванула с такой скоростью, словно мы сели в какой-то спорткар. Даже не думал, что эта колымага способна на такое. Боб оказался виртуозным водителем, который не без труда уворачивался от бросающихся под колеса мертвецов. Пару раз он притормаживал, чтобы дать нам с Иваном расправиться с очередной надоедливой целью. Но в целом мы справились. Коттедж, как и зомби, остались позади. Только вот лошадок жалко. Но они надежно заперты во втором гараже. И если продержатся без еды 1-2 дня, за ними обязательно вернутся. Охотники не будут бросать ценное имущество. «Через пару километров выйдем на бывшее Воронежское шоссе», — сказал Иван, внимательно оглядываясь по сторонам. «А там и до стены быстро доберемся. Так что можете выдохнуть. Кажется, мы выбрались. Громов, где я так стрелять научился?» «У меня были хорошие тренера», — ответил я. «Но чего удивительного, я все-таки княжич, и учителя у меня должны быть соответствующие». «Пимен, с тобой все в порядке?» Парень пробубнил что-то невнятное, поэтому вместо него ответила Ника. «Нужны еще целебные зелья, рана слишком серьезная». «А ваши где?» «Закончились». Иван выматерился, затем полез в подсумок и достал оттуда два бутылька. Один он залил в рот парню, а второй вылил на обрубок. Послышалось шипение. «Тихо, тихо!» — успокаивал его охотник. «Зато не бросаешься на нас с окровавленной рожей. Все будет хорошо. Выберемся!» «Командир, у нас проблемы!» Машина резко затормозила. Впереди был лес. И чтобы добраться до шоссе, нужно было проехать сквозь него. «Если там будут мертвые, нам конец. В жизни не пробьемся!» — произнес Боб. «Может, есть какой-нибудь другой путь?» «Есть, только для этого придется возвращаться на несколько километров. Мертвые только этого и ждут. Двигай!» Мы осторожно тронулись. Боб постоянно смотрел по сторонам и словно готовился к внезапному нападению. Но его не было. Поэтому с каждой сотни метров машина разгонялась все сильнее и сильнее. Пока в мою дверь что-то не ударило. Отключился всего на секунду. Хорошо, хоть стекло разбилось, иначе мог бы и не очнуться. Камнекожий схватил меня за руку и попытался подтащить ее к своим зубам. Но спустя мгновение развеялся в прах. Иван успел среагировать и запустил в него черным пламенем. «Все целы?» — спросил командир. «Чертовы камнекожие! Нам явно готовили ловушку!» «Значит, здесь нас ждет кто-то серьезный!» — прокряхтел Боб. На его лбу появилась достаточно глубокая рана, из которой обильно текла кровь. «Ума не приложу, обо что он так ударился?» «Все наружу! Живо!» «Проще сказать, чем сделать. По крайней мере, с моей стороны у двери копошилось двое мертвых, и пробраться через них, валяясь в перевернутой машине, было достаточно проблематично. Я подхватил болт, притянул первого мертвеца и нанес четкий удар. Потом повторил эту процедуру. Мертвые завалились у моей двери и полностью ее блокировали. Придется искать другой выход». А именно, вылезать через водительскую дверь. «В круг!» — выкрикнул Иван, отрубив голову зомби. «Машину оставляем за спиной! Прикрываем Пимена и остальных!» Из леса начали выходить сотни мертвецов. Влад, Иван и Ника сразу же бросились в рукопашку, в то время как Боб прижался к машине и готовился к применению черного пламени. Получалось у него так себе. Сражение — это явно не его профиль. Мечи вонзались в туши мертвецов, рассекая их на части и пронзая прогнившие черепа. Кровь хлестала в разные стороны, а утробное рычание, доносившееся отовсюду, только усиливалось. Я оттолкнул ногой толстого зомби, после прикоснулся к другому трупу и призвал черное пламя. Неожиданно вторую ногу обхватили чьи-то руки. «Могильник!» — выкрикнул я и пронзил голову измененного. Точнее, попытался. В последний момент тот успел вновь убраться под землю. Иван виртуозно орудовал мечом. Он без труда рубил головы и выполнял впечатляющие комбинации, чередовавшиеся с применением магии. Влад прикрывал Нику, взявшую арбалет, и старался присматривать за Бобом. Сам не знаю, зачем мы сражались. Наверное, по инерции. Никто не хотел умирать. Никто не хотел быть сожранным. Но выбраться из этой заварушки было просто невозможно. Из-за деревьев выскочили сразу четверо камнекожих. Они рванули в сторону Боба, в которого к этому моменту вцепилось сразу четыре руки. Я провел рукой по мечу, создавая на лезвие черное пламя. Хорошо, хоть успел немного наполнить магический источник, пока мы сюда ехали. Рванув в его сторону, нанес серию ударов. Троих камнекожих развеяло в прах, но последний успел наброситься на толстяка. Боб попытался оттолкнуть голову зомби, но этого было явно недостаточно. Тот сделал резкое движение и вцепился в шею охотника. В этот же момент из земли показались могильники и вцепились ему в ноги. Как бы мне ни хотелось, мужику было не помочь. «Твари!» Я выплеснул часть накопленной энергии и развеял измененных. Следом проткнул голову бежавшего на меня зомби и... чуть не сдох от его укуса. «Какого?» Еще четверо убитых мертвых начали подниматься на ноги, в то время как из леса появились новые зомби. Я нанес еще несколько ударов в голову мертвого, но тот словно отказывался умирать. Тогда я сделал иначе. Нанес один мощный удар в область шеи. Нет головы, нет проблем. «Здесь владыка мертвых!» — закричал Иван, после чего убрал меч в ножны и полностью сконцентрировался на управлении пламенем. «Ищите его!» И ведь магией больше не воспользоваться. Источник пуст. Я посмотрел по сторонам, но не заметил ни одного мертвого со странным человеческим взглядом. Хотя чего удивляться. Если эти измененные почти разумны, то они наверняка будут прятаться за спинами своих слуг, которых, к слову, нам никогда не одолеть. Зомби замедлились. Они образовали вокруг нас круг и не спешили атаковать. Почему-то. «Зачем? Они ждут!» — спросил Влад, с трудом переводя дух. Тем временем Ника, трясущейся рукой, тянулась к арбалетным болтам, разбросанным по земле. «Собирают измененных», — ответил Иван. «Хотят навалиться на нас всей силой и обратить». Зомби сделали практически синхронный шаг вперед. «Для меня было честью сражаться с вами», — произнес командир и снова вынул из ножен меч. «Обещаю, что не позволю вам обратиться». «Он что, убить нас собирается?» «Хотя смотрю, что Влад и Ника очень даже не против. Они повернулись к Ивану и приготовились к героической смерти». В этот момент с одной из сторон послышалось рычание мотоцикла. А в следующую секунду практически всех мертвецов снесло огромной волной черного пламени. Когда прах рассеялся, мы увидели, что недалеко от нас остановилась машина и два мотоцикла. «Андрюша!» В голосе Томилы звучал азарт и жажда битвы. «Рядом с тобой всегда так весело!» «Томи, посерьезнее!» — проворчал Владимир, доставая из-за спины огромный топор. «Здесь владыка мертвых!» «А где один, там и двое!» — добавил появившийся из-за их спин Наиль. «Поменьше слов! К бою!»